Второе. Я обескураженно смотрела на маленький рисунок. 2 месяца назад я сказала мальчику: «Нарисуй дом», и он нарисовал виллу с крышей, трубой и дымом. Ни одного окна, ни одной двери, а вокруг высокая черная решетка с остроконечными прутьями. «Теперь нарисуй семью», и он нарисовал мужчину, который протягивал руку маленькому мальчику. И вот сегодня он опять нарисовал дом без двери, окруженный черными острыми прутьями. Мы никуда не продвинулись. Был ли то особенно трудный случай, или это я не умела его лечить? Я положила рисунок в папку. Не умела или не хотела? Быть может, сопротивление ребенка отражало то, что я чувствовала в себе. Незнакомец, который умер 2 года назад в Дахау, какой ужас изгнать его из сердца сына. «В таком случае мне следует отказаться от этого курса лечения», — подумала я, и осталась стоять возле рабочего стола. У меня было 2 свободных часа. Я могла бы разобрать свои записи, но все никак не решалось. Разумеется, я всегда задавала себе кучу вопросов. Вылечить — это зачастую означает искалечить, чего стоит индивидуальное равновесие в несправедливом обществе. Но меня увлекала необходимость изобретать ответ в каждом отдельном случае. Моей целью было не обеспечить больным обманчивый внутренний комфорт. Если я стремилась избавить их от личных химер, то для того лишь, чтобы они обрели способность не бояться истинных проблем, возникающих в этом мире. И всякий раз, как мне это удавалось, я полагала, что сделала полезную работу. Задача необычайно обширна, она требует объединенных усилий, так я думала еще вчера, но это предполагало, что любому разумному человеку предстояло сыграть свою роль в истории, направлявшей человечество к счастью. В эту прекрасную гармонию я больше не верю. Будущее ускользает, оно свершится без нас, а если ограничиваться настоящим, в чем преимущество того, что маленький Фернан станет веселым шалопаем, как другие дети? «Плохи мои дела», — подумала я. «Если и дальше так пойдет, мне ничего не останется, как закрыть свой кабинет». Я пошла в ванную, принесла оттуда таз и охапку старых газет и опустилась на колени перед камином, где вяло горели комки бумаг. Смочив печатные листки, я стала скатывать их. К такого рода работе я испытывала меньше отвращения, чем прежде. С помощью Надин, а иногда и консьержки, я кое-как содержала в порядке дом. Перебирая старые газеты, я, по крайней мере, была уверена, что делаю нечто полезное. К сожалению, это занимало лишь мои руки. Мне удалось не думать больше ни о маленьком Фернане, ни о моем ремесле, но это мало что дало. В голове опять крутилась все та же пластинка. В Ставло не хватает гробов, чтобы похоронить всех детей, убитых эсэсовцами. Самим нам удалось избежать худшего, но где-то оно случилось. Там наспех спрятали знамена, утопили оружие, мужчины бежали в поля, женщины забаррикадировались в своих домах, и на залитых дождем улицах послышались хриплые голоса. На этот раз они пришли не как великодушные завоеватели, они возвращались с ненавистью и смертью в сердцах. Потом они опять ушли, но от праздничной деревни осталась лишь выжженная земля и груды маленьких трупов. Примечание. Ставло – бельгийский городок в Арденнах. Во время Второй мировой войны – один из центров партизанского движения. Конец примечания. Струя холодного воздуха заставила меня вздрогнуть. Это Надин внезапно открыла дверь. «Почему ты не позвала меня помочь тебе?» «Я думала, ты одеваешься. Я уже давно готова». Она встала на колени рядом со мной и схватила газету. «Боишься, что я не сумею?» «Такое, однако, мне по силам». Делала она это плохо, слишком сильно мочила бумагу и недостаточно прессовала ее. И все-таки мне следовало бы позвать ее. Я оглядела ее. «Давай я кое-что подправлю», — сказала я. «Для кого это? Для Ламбера?» Я достала из своего шкафа шарф и старинную брошку и протянула ей туфли на кожаной подошве, которые мне подарила одна пациентка, полагавшая, что вылечилась. Надин заколебалась. «Но у тебя же вечером встреча. Что ты сама наденешь?» «Никто не станет смотреть на мои ноги», — со смехом сказала я. «Спасибо», — проворчала она, взяв туфли. «Не за что», — хотела ответить я. Мои заботы и моя щедрость приводили Надин в замешательство, потому что она не чувствовала настоящей признательности и корила себя за это. Пока она неловко скатывала комки, я ощущала ее колебания между благодарностью и подозрительностью. Опасения ее были оправданы. Моя самоотверженность, моя щедрость — это самое несправедливое из моих хитростей. На деле я обвиняла ее, хотя стремилась всего лишь избавиться от угрызений совести. Угрызений совести за то, что Диего умер, за то, что у Надин нет праздничного платья, что она не умеет смеяться и что угрюмость делает ее некрасивой. Угрызений совести за то, что я не сумела заставить ее слушаться меня и за то, что недостаточно любила ее. Честнее было бы не ошеломлять ее моими благодеяниями. Быть может, я доставила бы ей облегчение, если бы просто обняла и сказала: «Моя бедная девочка, прости, что я не так сильно люблю тебя». Если бы я держала ее в своих объятиях, то, возможно, защитила бы себя от маленьких трупов, которых нет возможности похоронить. Надин подняла голову. «Ты поговорила еще раз с папой о секретарстве?» «С позавчерашнего дня нет. Журнал выходит только в апреле, еще есть время», — поспешно добавила я. «Но мне надо знать, что делать», — возразила Надин. Она бросила бумажный ком в огонь. «Я решительно не понимаю, почему он против. Он же сказал тебе, ему кажется, что ты только потеряешь время. Ремесло, обязанности взрослого человека, на мой взгляд, это пошло бы Надин на пользу, но Робер был более честолюбив. А химия? Разве это не потерянное время?» — сказала она, пожав плечами. «Никто тебя не заставляет заниматься химией». «Химию Надин выбрала, чтобы досадить нам, а сама себя жестоко этим наказала». «Меня тошнит не от химии», — возразила она, — «а от того, что я студентка. Папа не отдает себе отчета. Я гораздо старше, чем была ты в моем возрасте. Я хочу делать что-то реальное». «Ты прекрасно знаешь, что я согласна», — сказала я. «И будь спокойна, если твой отец увидит, что ты не переменила решение. Он в конце концов скажет «да». «Он скажет «да», и я знаю, каким тоном», — ворчливо заметила она. «Мы его убедим», — сказала я. «Знаешь, что бы я сделала на твоем месте?» «Сразу же научилась бы печатать на машинке». «Сразу я не могу», — ответила она, и, поколебавшись, взглянула на меня с некоторым вызовом. «Анри берет меня с собой в Португалию». Известие застало меня врасплох. «Вы решили это вчера?» — спросила я, плохо скрывая свое огорчение. «Я давно уже это решила», — сказала Надин и добавила агрессивным тоном. «Ты меня, конечно, осуждаешь. Осуждаешь из-за поль». Я катала в ладонях мокрый шар. «Я думаю, что ты сделаешь себя несчастной. Это мое дело, действительно». Я ничего не прибавила. Я знала, что мое молчание сердит ее, но меня раздражает, когда она резким тоном отталкивает объяснение, которого сама желает. Она хочет, чтобы я навязала ей свою волю, а мне противно подыгрывать ей. И все-таки я сделала усилие. «Анри не любит тебя», — сказала я. «Он не в том настроении, чтобы любить». «В то время как Ламбер может свалять дурака и жениться на мне», — с неприязнью сказала она. «Я никогда не толкала тебя к замужеству», — возразила я. «Но Ламбер любит тебя, вот в чем дело». «Прежде всего, он меня не любит», — прервала меня Надин. «Он ни разу даже не попросил меня переспать с ним, хотя в ту ночь на Рождество я делала ему авансы, но он послал меня». «Потому что он ожидает от тебя другого». «Если я ему не нравлюсь, это его дело. Впрочем, я понимаю. После такой девушки, как Роза, становишься привередливым. И уж поверь, мне на это чихать. Только не говори, что он влюблен в меня». Надин повысила голос. Я пожала плечами, сказав: «Делай, что хочешь. Я предоставляю тебе свободу. Что тебе еще надо?» Она кашлянула, как всегда, когда чувствовала себя смущенной. «Между Анри и мной ничего серьезного. Мимолетное приключение. После возвращения мы расстанемся, если откровенно. Надин, ты в это веришь?» «Да, верю», — сказала она с излишней убежденностью. «После месяца, проведенного с Анри, ты привяжешься к нему». «Ничего подобного». В глазах ее снова вспыхнул вызов. «Если хочешь знать, я спала с ним вчера, и он не произвел на меня впечатления». Я отвела взгляд. Мне не хотелось ничего знать. Я только заметила, не показывая своего смущения: «Это ни о чем не говорит. Я уверена, что после возвращения ты захочешь удержать его, а он этого не захочет. Посмотрим, — молвила она. Выходит, ты признаешься. Ты надеешься удержать его, это ошибка. Все, чего он сейчас желает, — это свободы. Предстоит игра, меня это позабавит. Взвешивать, маневрировать, подстерегать, выжидать, и это тебя забавляет. Ведь ты его даже не любишь. Может, и не люблю, — сказала она, — но я хочу его. Она бросила на решетку пригоршню бумажных шариков. «С ним я буду чувствовать, что живу, понимаешь?» «Чтобы жить, не нужен никто», — в сердцах ответила я. Она посмотрела вокруг. «И ты называешь это жить? Бедная моя мама! Ты действительно думаешь, что жила? Полдня беседовать с папой, а другую половину лечить чокнутых. Вот это я понимаю существование». Она встала и отряхнула колени. В голосе ее звучало раздражение. «Я не отрицаю, мне случается делать глупости, но я предпочла бы оказаться в борделе, чем разгуливать по жизни в лайковых перчатках. Ты никогда их не снимаешь, этих перчаток. Все свое время ты проводишь, давая советы. А что ты знаешь о людях? И я уверена, что ты никогда не глядишься в зеркало, и у тебя никогда не бывает кошмаров». Это ее обычная тактика — нападать на меня всякий раз, когда она бывает неправа или просто сомневается в себе. Я ничего не ответила, и она пошла к двери. На пороге она остановилась и спросила уже спокойнее, «Ты придешь выпить с нами чашку чая?» «Как только позовешь». Я поднялась, закурила сигарету. Что я могла поделать? Я уже ничего не решалась предпринимать. Когда Надин, пытаясь обрести Диего и вместе с тем избавиться от него, начала бегать из постели в постель, я пробовала вмешаться, но она слишком внезапно столкнулась с несчастьем и совсем растерялась от возмущения и отчаяния, чтобы можно было повлиять на нее. Как только я пыталась поговорить с ней, она затыкала уши, начинала кричать и убегала, домой возвращалась лишь на рассвете. По моей просьбе Робер попробовал образумить ее. В тот вечер она не пошла к своему американскому капитану, заперлась у себя в комнате, но на следующий день исчезла, оставив записку «Я ухожу». Всю ночь, весь день и опять всю ночь Робер искал ее, а я дожидалась дома. Ужасное ожидание. Около 4 часов утра позвонил монпарнасский бармен. Я нашла Надин, лежащей на диване бара, мертвецки пьяную, с синяком под глазом. «Предоставь ей свободу, не надо возбуждать ее упорство», — посоветовал мне Робер. «У меня не было выбора. Если бы я продолжала бороться, Надин возненавидела бы меня и стала бы нарочно изводить. Но она знает, что уступила я против воли и осуждаю ее. За это она и сердится на меня». «Быть может, не так уж она не права. Если бы я больше любила ее, наши отношения сложились бы иначе. Возможно, я сумела бы помешать ей вести жизнь, которую осуждаю». Я долго стояла, глядя на пламя и повторяя про себя, «Я недостаточно ее люблю». Я не хотела ее. «Это Робер сразу пожелал ребенка. Я сердилась на Надин за то, что она нарушила наше уединение». Я слишком любила Робера и не очень интересовалась собой, чтобы растрогаться, отыскав его или свои черты у этой маленькой вторженки. Я без снисхождения смотрела на ее голубые глаза, ее волосы, нос. Я бранила ее как можно реже, но она чувствовала мои недомолвки. Я всегда вызывала у нее подозрения. Ни одна девочка не вкладывала столько ожесточения в борьбу за сердце отца со своей соперницей. И она так и не смирилась с тем, что принадлежит к той же породе, что и я. Когда я объяснила ей, что скоро у нее начнется менструация и что это означает, она выслушала меня с растерянным вниманием, а потом разбила об пол свою любимую вазу. После первых месячных ее охватил такой гнев, что в течение 18 месяцев у нее не было менструации. «Диего создал у нас новую атмосферу. Наконец-то! Она владела сокровищем, принадлежавшим только ей. Она почувствовала себя ровнее мне, и между нами родилась дружба. Зато после все стало только хуже. Теперь еще хуже. Мама!» Меня звала Надин. Идя по коридору, я соображала. Если остаться надолго, она скажет, что я завладеваю ее друзьями. Если же уйти слишком быстро, она подумает, что я их презираю. Я толкнула дверь. Там были Ламбер, Сазанак, Винсан, Лашом, ни одной женщины. Он один не было подруг. Они пили американский кофе возле электрического обогревателя. Надин протянула мне чашку черной терпкой жидкости. «Убит Шансель», — сказала она внезапно. Я мало знала Шанселя, но 10 дней назад я видела, как он смеялся вместе с другими у рождественской елки. Робер, возможно, прав. Дистанция между живыми и мертвыми не так уж велика. Однако у этих будущих мертвецов, которые молча пили кофе, вид был пристыженный. Вроде меня они стыдились быть такими живыми. Глаза Сазанака оказались еще более пустыми, чем обычно. Он походил на лишенного рассудка Рэмбо. Примечание. Походил на лишенного рассудка Рэмбо. Рэмбо Артюр. Годы жизни 1854-1891. Французский поэт, создатель нового поэтического языка, систему образов которого отличает затейливое переплетение универсальных аналогий с предельно субъективными ассоциациями. Рэмбо считал поэта ясновидцем, но таковым может стать только тот, кто изведал любые формы любви, страдания и безумия, кто изнурил себя всеми ядами, кто стал самым больным, самым преступным и самым проклятым. Последовательная реализация этих принципов привела поэта к наркомании, расстройству психики и ранней смерти. 19 ноября 1912 года Андре Жид записал в своем дневнике рассказ очевидца о том, как выглядел Рэмбо в последние месяцы жизни. Все дни напролет он курил, по-восточному поджав под себя ноги, и сочинял, когда к нему приходили гости, дурацкие выдумки. Время от времени он подносил руку ко рту и сотрясался от беззвучного идиотского смеха. Конец примечания.